Слушайте, с вами все в порядке? Разумеется, а почему вы спрашиваете? Вы весь желтый. Это просто отражение. Но мне в самом деле нужно побеседовать с пастором Леммингом, Реджина. Не могли бы вы уговорить его спуститься сюда и уделить мне немного его ценного времени? Я посмотрел наверх. Если он останется там, где стоит, я вряд ли смогу до него добраться. Реджина показала на тяжелый серый занавес, прикрывавший стену за подиумом, где стоял Леминг. За драпировкой есть маленькая винтовая лестница. По ней очень легко подняться. «Легко, когда знаешь, как это сделать», — мрачно ответил я. «Вы не могли бы помочь?» «Конечно, с удовольствием. Я попрошу его, когда начнется хорал, но раньше я соберу пожертвования, хорошо?» «Отлично». Я стоял на прежнем месте, думая о своем, когда внезапно раздались несколько самых душераздирающих звуков, какие только мне приходилось слышать. Это было еще страшнее призывы обратиться не весть во что. Звуки состояли из грохота, звона, плача, стука и еще непонятно чего. «Что это?» — в ужасе крикнул я. Реджина весело улыбнулась и зашевелила губами, но я ничего не расслышал. Попросил повторить и прочел ответ по губам. «Это начало хорала». «Вы имеете в виду, что такое хорал? Откуда доносятся эти звуки?» Я понял ответ по губам и посмотрел туда, куда указывал ее палец. Ниже Леминга, перед драпировкой, скрывавшей винтовую лестницу, находилась группа музыкантов, если только их можно так назвать, которые якобы исполняли музыку, применяя усилители в куда большей степени, чем казалось необходимым. Это был не совсем рок-н-ролл и вообще что-либо, до сих пор известное человечеству. Вероятно, такие звуки можно было услышать, когда христиан терзали львы. Если бы мне пришлось давать этому жанру наименование, я бы назвал его «плимут-рок». «Плимут-рок» — порода кур, выведенная в США. Но он не заслуживал ни имени, ни описания. Подобное можно сыграть на 12 гитарах, двух барабанах, используемых армией спасения, и четырех бубнах. И то, когда исполнители при этом сжигают заживо. Итак, это был хорал. Вернее, начало хорала, как сказала Реджина. Ее губы продолжали шевелиться, но я уже не мог по ним читать, так как музыка подействовала и на мое зрение. Потом я почувствовал, что она взяла меня за руку и куда-то повела. Я не возражал отойти подальше от источника музыкального катаклизма, но, увы, мы направились как раз к нему и прошли через отверстие в драпировке к винтовой лестнице. Очевидно, у нее имелась на то причина, но я был не в состоянии соображать. Грохот буквально проникал мне в мозг, высекая искры, производя короткие замыкания и с треском разрывая нервные клетки. Все кончилось так же внезапно, как началось. Я подумал, что Леминг использовал проповеди не только с пряником второго пришествия и кнутом проклятия и вечного огня, но и с длительным затягиванием каждого предупреждения или откровения, покуда напряжение и беспокойство не достигнут своего пика, с бесконечными повторениями слов и фраз. Этот ужасающий грохот, воздействующий на все органы чувств, был точно рассчитан на создание хаоса и беспорядка в умах и сердцах слушателей. Подобное состояние обычно возникало в момент убедительного внушения абсолютно новых идей, требующих от человека перерождения, которое обычно деликатно именовали религиозным обращением. Такую технику в прошлом эффективно применяли Кальвин, Уэсли и прочие столь же праведные церковные реформаторы, а также всевозможные промыватели мозгов, преступные демагоги и палачи вплоть до Гитлера и Сталина. Те же приемы применяли проповедники, запугивающие адским пламенем и серой, в том числе, очевидно, и Фестус Леминг. Добавить к этому всеобщее пение, хлопание в ладоши и, может быть, ритуальный танец под Плимут-рок, и вся паства впадет в безумие. Я заставил себя отвлечься от этих мыслей и смог снова ощутить физически или телепатически горячий пульс Реджины в том месте, где ее рука касалась моей. Сначала Дру, потом Реджина, во многом отличающиеся друг от друга, как день и ночь, но обе, обладающие горячим биением женского сердца, способны пробудить бурю в каждом мужчине, хочет он того или нет. Об этом не сказано в Библии, но закон природы не могут отрицать ни вера, ни страх перед адом, ни надежда на спасение души, покуда кровь кипит в жилах. Однако некоторые, вроде Фестуса Леминга, упорно пытаются его отрицать. В этот момент Фестус Леминг предстал передо мной во плоти, если то, что я увидел, можно было назвать плотью. Глава 5. Мы находились в глубине церкви, в большой, тускло освещенной комнате, четвертую стену, которую образовывали тяжелые занавески позади нас, с невероятно высоким потолком и полом, занимающим добрых 4-5 тысяч квадратных футов. Пространство для будущего расширения, подумал я, хотя в данный момент помещение походило на захламленный сельский склад. Реджина подвела меня к винтовой лестнице, о которой она упоминала. Фестус Леминг только что спустился с нее и сейчас направлялся к нам. Казалось неизбежным, что Реджина уберет свою руку с моей, как только Фестус нас заметит. Поэтому в ту же секунду, как я его увидел, я перестал ощущать ее пульс.